87. Хлопковая эко-сумка из футболки. Вы можете сделать стильную, экономичную и экологичную сумку из старой футболки. Вам понадобятся хлопковая футболка, ножницы, линейка, иголка и нитка. Выберите футболку. Положите ее на рабочую поверхность и отрежьте рукава по плечевым швам. Выверните ее наизнанку и положите низом к себе. Сшейте вместе нижние края аккуратным швом. Если у футболки не очень большое горлышко, можно сделать его больше, чтобы ручки вашей сумки были длиннее. Выверните футболку обратно.